понастроили на Волге и других реках плотин, вот уровень и падает. Колебания уровня в доисторические времена они объясняют так. Тогда, мол, действовали другие причины. Положение с прогнозом уровня Каспия, как я понял, было просто аховое. Прогнозы давались всего на 5-10 лет, от силы на 15. Они никого не удовлетворяли, даже их составителей. И вот Иван Владимирович выступил сверхдолгосрочным прогнозом на 100-200 лет. Это было как взрыв мины. Начал он издалека. Вопрос о сверхдолгосрочных прогнозах колебания уровня Каспия при всем его значении составляет лишь часть еще более значительного вопроса – прогноза современного векового колебания климата нашей планеты. Проблема климатического прогноза в науке пока не решена, поэтому наука обязана создать правильную теорию колебаний климата, а на ее основе – научно обоснованную методику климатического сверхдолгосрочного прогноза. Где же та путеводная нить, следуя которой можно будет вывести на простор эту научно-практическую проблему? Иван Владимирович указывал эту путеводную нить. Солнечная деятельность. Увеличение солнечной деятельности сопровождается большим или меньшим усилением ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца, а также усилением излучения Солнцем радиоволн, прежде всего в диапазоне до 1 метра. Кроме волновой радиации, возбужденное или активное Солнце выбрасывает в больших количествах пучки электрически заряженных элементарных частиц. Изменение радиации Солнца оказывает могущественное влияние на Землю и другие планеты и кометы Солнечной системы. Еще в 1937 году я показал, что причины, обусловившие недавнее потепление Арктики и современное изменение климата нашей планеты, является происходящее теперь вековое изменение солнечной активности. Это было в дальнейшем полностью подтверждено многочисленными исследованиями советских и зарубежных ученых. Львов пожимает плечами и потупляет глаза. По этой причине, а также в связи с тем, что колебания климата Арктики взаимосвязаны с колебаниями уровня Каспийского моря, уровень Каспия является функцией режима солнечной активности. Дальше, к моему великому сожалению, Иван Владимирович переходит на тот самый тарабарский язык, который нельзя понять. Мальшит, оставивший нас в самом начале доклада, появляется на сцене румяный, оживленный, с целой кипой карт, таблиц, графиков и помогает Турышеву демонстрировать их восхищенному залу. Коэффициенты корреляции, батиграфическая кривая, вертикальное перемещение футштоков. Лиза прерывисто вздыхает и тихонько сморкается. Была там и тройная карта. Изменение конфигурации Каспия в связи с понижением уровня. Я видел ее не раз в комнате Турышева. Но что поразило меня больше всего, да и не только меня, это график колебаний числа солнечных пятен. Одна кривая, стока Волги, вторая кривая, уровня Каспия и улова рыбы, третья и четвертая кривые, четыре линии, повторяющие одна другую. Прямая зависимость. Иван Владимирович оживился, лицо его потеплело, лед растаял. А Львова он просто не замечал. В общем, я кое-что все-таки понял. Проблема изменения уровня Каспийского моря тесно связана с изменением климата всего северного полушария. А колебание климата обуславливается колебанием солнечной активности. Во второй половине 17 века солнечная активность была очень низкой, а уровень Каспия, наоборот, высоким. В XVI веке солнечная активность была высока, а уровень Каспийского моря низок. В XV и XIV веках солнечная активность стала ниже, чем в XIII веке, и, соответственно, положение уровня моря повысилось. Низкое стояние Каспия в 1930-1960 годах приходится на современную нам фазу высокой солнечной активности –